Глава 45. Атаман дочитал русскую эмигрантскую газету, недавно доставленную в Маньчжурию какими-то окольными путями из Стамбула, и с презрением отшвырнул ее. Только что он прочел статью о том, как где-то на Одере фюрер планирует создание оборонной линии под кодовым названием «Восточный вал» и рассвирепел. Какой еще восточный вал на Одере, в соболях-алмазах? Восточные валы нужно было создавать здесь, на востоке России, договориться с японцами, да перебросить сюда хотя бы 2-3 отборных полка, да 2 хорошо обученных парашютистов. «Ни хрена германцам теперь не поможет», — метался по своему штабному кабинету Семенов. «Никакие валы, никакие альпийские крепости. Теперь их зажали со всех сторон, а союзники разбегаются, как попавшее под облаву мелкое варье. Иметь такую вымуштрованную армию, владеть такой мощной идеологией, забить танковые поля и летное поднебесье такой техникой, и все это так бездарно просрать! На подобное способен только фюрер». «Только фюрер был способен на подобный провал! Позор!» — взревел в голос атаман с такой решительностью, подходя к окну, словно намеревался выброситься из него. «Как только он мог прийти к власти, эта австриятская мразь, этот бесталанный ефрейторишка!» Выдержав паузу, обессиленно, словно актер после гамлетовского монолога, главком опустил голову и страдальчески пробормотал. «Но ведь пришел же он каким-то образом к этой самой власти, добился, сумел, удержался, а ты, энерал-казак, нет». «Наверное, потому и не смог, что слишком быстро потерял волю к победе, жажду ее». Теперь генерал-атаман прекрасно понимал. Запах крови, настоянный на поту победы, вот что ведет в эти дни красных, вот что движет ими. Тем более между ними и англоамериканцами началась гонка за самый вожделенный приз войны – рейхсканцелярию фюрера, рейхстаг, центр Берлина. И Сталин не уступит. «О нет! Неистовый кавказец не сдастся! Он поставит под ружье все, что способно оставаться в строю! Всех славян в окопах сгноит, поскольку для него они такое же пушечное мясо, каковым для корсиканца Наполеона были французы!» Примечание. Сохранились записки Наполеона, из которых явствует, что до конца дней своих в душе он оставался корсиканским националистом и к этническим французам в своей армии действительно относился всего лишь как к пушечному мясу, как к средству для восхождения на вершину воинской славы. Примечание автора. Конец примечания. И пока японцы по-прежнему будут трусливо прятаться за маньчжурскими холмами, кровавый Коба погонит на западный фронт всех годных к службе сибиряков и дальневосточников. Остановившись подле окна, за которым суетился заплеванный, немыслимо опостылевший маньчжурский городишко, атаман изрыгал такие ругательства, что стены его штаба содрогались от ненависти и душевного бреда. Полковнику Радзаевскому пришлось трижды натужно прокашливаться, прежде чем атаман пришел в себя и обратил на него внимание. «Чего тебе, фашист, твою мать?» — проворчал он из-под лобья, глядя на нижегородского фюрера. Это матершинное прозвище Семенов уже не раз преподносил в виде полуиздевательской шутки, однако Радзаевский всегда воспринимал ее с покорностью придворного шута, принимающего даже пинки своего повелителя как благодеяние. «Поступило сообщение из-за границы», — напомнил о себе полковник. «Из-за какой такой границы?» — мрачно спросил атаман, усаживаясь за свой широченный ореховый стол, на правом конце которого всегда лежала шашка, а на левом — пистолет. И не потому, что Семенов постоянно опасался покушения, а потому, что чтил оружие в качестве символов своей власти. «Из-за советской, естественно». «Не советской, а русской в соболях-алмазах», — жестко поправил его атаман. В последние дни отношения полковника и главкома резко ухудшились. Они и раньше были натянутыми, поскольку ни идей фашистских атаман не желал признавать, ни уж тем более полковника Радзаевского в образе мессии. Семенов всегда подозревал, что тот тайно готовит переворот в его маньчжурской Даурии, решив, что именно он должен стать во главе армии. так же, как и армия должна стать под знамена русского фашизма. Теперь Радзаевский, понятное дело, приутих, но в 41-м, когда германцы подступали к Москве, он определенно мнил себя в роли кремлевского дучи. А как полковник жал тогда на атамана, добиваясь чина генерал-майора? Как болезненно ощущал, что в Кремль он может попасть только во главе хоть какого-нибудь войска, пусть даже после германского обоза. Однако главком всегда прекрасно понимал степень опасности, грозящей ему из-за фашизации белоказачества, к которой нижегородский фюрер так стремился. «Увы, пока что советской, господин генерал-лейтенант», напомнил теперь полковник не столько с иронией, сколько с явным упреком. «Так пойди и отбей ее», — огрызнулся Семенов. «Ты ведь у нас теперь великий фюрер всея России». «Вон, сразу два бездаря! Гитлер и Муссолини сунулись к Волге! А теперь», — продырявил он пальцем эмигрантскую газетенку, — «в панике окапываются на Одере и где-то там за Неаполем». «Я неплохо информирован о положении дел в Европе, господин генерал-лейтенант». «А если неплохо, тогда говори, что хотел». Прежде чем изложить то, с чем пришел к главнокомандующему, полковник мстительно осклабился. «Только что пришла весть от лазутчика, который сообщает, что все диверсанты поручика Жевалова действительно погибли, а сам он раненый попал в руки красных». «Однажды вы уже сообщали о гибели всей группы, включая командира». «Вы правы, господин генерал. Несколько дней назад у нас уже имелись сведения, что все погибли, но тогда это были непроверенные предположения. К тому же неизвестной оставалась судьба самого поручика Жевалова». Семенов оставил в покое газетенку и молча, свирепо уставился на нижегородского фюрера. «А что теперь вы знаете о поручике? Что он ранен и попал в плен? Как это произошло? При каких обстоятельствах?» «Подробностей мы, возможно, так никогда и не узнаем, господин главнокомандующий, но и того, что нам уже известно, вполне достаточно». «Вся группа погибла, а сам поручик подался к чекистам, так следует понимать». «Собственно, у нас нет оснований утверждать, что поручик сам сдался красным». «Теперь у нас основания какие угодно, полковник. Сколько же они там продержались, за границей, диверсанты ваши хреновы?» «Собственно, в России всего 3 дня. Несколько попыток перехода границы из Маньчжурии оказались неудачными, и пришлось переправлять наших стрелков через Монголию. Ранее вместе с группой Курбатова мы потеряли лучшего нашего проводника, поручика Радчука. Теперь в запасе ни одной надежной пограничной тропы». Атаман подошел к шкафчику, извлек из него бутылку коньяка и 2 рюмки, однако так и застыл с ними в руках, словно не мог понять назначение этих предметов или же не решался отведать содержимого. «Группу маньчжурских стрелков Курбатова мы не потеряли, полковник», — сухо произнес он. «Но если исходить из потерь личного состава и перехода 2 ведущих диверсантов на сторону немцев, никто не смеет считать, что рейд легионера — наша очередная неудача. Не по справедливости это!» — из-под лобья взглянул атаман на нижегородского фюрера, как бы прицениваясь, достоин тот рюмки напитка из атаманских запасов или нет. «И все же лучшего проводника мы потеряли», — упрямо проворчал полковник, наблюдая за тем, как Семенов ставит на стол бутылку, усаживается за него и жестом приглашает занять кресло напротив. «Неужели всего 3 дня?» — недоверчиво покачал головой атаман, наполняя рюмки и считая вопрос о значимости рейда Курбатова закрытым. «Неполных», — без сожаления уточнил Радзаевский, с удовольствием прибавляя про себя к перечню поражений собеседника еще одну. «Но они хоть что-нибудь успели сделать, хоть чем-то проявить себя. Решительное нападение, диверсия на железной дороге». «К сожалению, ничего и ничем. Это, к сожалению, было всего лишь данью приличия». «Но как же так? Их столько готовили. А поручик? Поручик-то наш даже застрелиться не сподобился. Представляю, как теперь советские газеты распишут житие-бытие наше замухрыжное на подачках японских, причем со слов раскаявшегося и повинившегося беляка Семеновца». «Это уж как водится, прецедент известный». «Но известны и другие примеры. Ротмистр Курбатов, например, вон сколько прошел. Оставим в покое легионера, господин генерал, не тот случай». «Почему оставим? Почему не тот? Образца для подражания боимся?» «Теперь это уже не образец, другие люди, иная военно-политическая ситуация. Кстати, наши агенты считают, что группу Жевалова красные вели от самой границы». Радзаевский подошел к висевшей на стене карте. «То есть знали о ней еще до пересечения границы?» «Похоже на то. Значит, кто-то выдал ее, а точнее сдал». «Не исключено. Маньчжуры отличаются исключительной продажностью. Поэтому красные вербуют агентов не только в среде русской эмиграции, но и в среде оппозиционных маньчжуров, одинаково ненавидящих и китайцев вкупе с японцами, и своих собственных монархистов». «Хотелось бы знать, кто именно здесь у нас крысятничает». «Попытайтесь подключить к этой операции вашу японку Сото. Пусть хоть раз поработает на русскую освободительную армию». «Сочту нужным, подключу», — резко парировал генерал-атаман, недовольный тем, что Радзаевский пытается диктовать ему, как вести себя с женщиной. «Фротову, конечно, тоже следует поднапрячься, но все же японка могла бы...» «Своей навязчивостью, полковник, вы способны вывести из себя кого угодно!» Сквозь зубы процедил атаман, инстинктивно хватаясь за лежащую на столе шашку и заставляя нижегородского фюрера отшатнуться. «И куда же ее довели, эту вашу группу?» «Где-то вот здесь, в Бурятии, в районе горы Барун-Шабартуй, группу окружили и ликвидировали». Атаман приблизился к карте, внимательно всмотрелся в горный рельеф, в точке, на которую указал полковник, и вернулся к столу. «Что-то здесь не так», — произнес он. «Какого же дьявола их так долго вели? Какой в этом смысл? Зачем нужно было зазря рисковать, вместо того, чтобы провести ликвидацию у самой границы? Судя по всему, хотели заманить подальше и взять живьем всех до единого. К тому же рассчитывали пройтись по выпытанным явкам и базам. Но что-то там у них не получилось, что-то не сработало. При подготовке следующей группы следует учесть многое из выявленного во время рейда группы Жевалова. Жаль только, что ни один из стрелков не уцелел. Его показания были бы сейчас ценнее показаний доброго десятка русских агентов». Оба отрешенно помолчали и взялись за рюмки. Атаману коньяк показался таким же скверным, как и принесенная Радзаевским новость. «Думаю, посылать еще одну группу пока что бессмысленно», — произнес он. «Если прорываться, то значительными силами», — поддержал его полковник, в самом тоне своем закладывая основы временного перемирия, к чему мы сейчас тоже не готовы. «Поскольку не готовы и японцы, каждое последующее поражение германских войск приводит их в состояние прострации. Недавно я встречался с начальником разведуправления Квантунской армии. Настроение у него такое, что будь он русским, наверняка запил бы от безысходности». Семенов воспринял это как намек или напоминание. С презрением взглянув на сосуд с коньяком, он достал из тумбочки бутылку русской водки и граненые стаканы. Молча налил себе и собеседнику. Не произнеся ни слова, выпил. «Теперь уже очевидно, Германия войну проиграла», — мрачно проговорил он, подсовывая Радзаевскому кусок сухой конской колбасы. «Как дальше, полковник? Каков следующий ход? Что видится впереди нашим фашистским идеологам?» Фюрер отпил немного, а маньчжурскую колбасу, или, как ее еще называли казаки, кобылятину острую и жесткую, жевал с удовольствием. Он вообще очень быстро и прочно прирос к местному быту и национальной кухне. «После этой войны в Европе и мире будет очень много кавардака. Уже по окончании ее прольется море крови, ибо тяжкой и беспощадной будет месть победителей, как и сабельный передел границ, земель и всевозможных сфер влияния». «Это понятно», — проворчал Семенов, жуя. «Меня сейчас другое интересует. Вот лично ты со своими фашистами что делать собираешься?» Мысль одна появилась. «Мысль?» — кивнул атаман. «Допустим. Какая же такая мысль? И под какую такую закусь?» «Хочу связаться со Сталиным». Семенов не то чтобы поперхнулся, а просто так и застыл с набитым ртом. «С «Тем, с кем ты хочешь связаться, Радзаевский?» — срывающимся голосом просипел он. «Со Сталиным?» Взгляд, которым Семенов одарил нижегородского фюрера, был достоин взгляда лучшего петербургского психиатра. Из него источались опыт, ученость, интуиция, словом, все, что угодно, кроме обычного человеческого сочувствия. «И от чьего же имени, позвольте вас спросить, вы намерены вести эти переговоры?» — въедливо поинтересовался генерал-атаман, мысленно сказав себе: «Если скажет от вашего, тут же, не сходя с седла, пристрелю». Потому, сколь неуверенным был ответ полковника, атаман понял, что первоначально тот действительно порывался произнести именно это, но, предугадав реакцию главкома, поостерегся. «От своего, понятное дело, если, конечно, не последует возражений». «Ага, от своего имени, говоришь, уже немного проясняется. Любопытно было бы поприсутствовать при вашей беседе. И на какой же, позвольте спросить, предмет встречу планируешь, Черчилль ты наш мелкопоместный? Какие такие переговоры будут предшествовать протоколу к меморандуму Сталина, Радзаевского, наподобие пакта Молотова-Риббентропа? На вашем месте я не стал бы иронизировать по этому поводу, господин генерал», — обиделся полковник. «А как я должен вести себя на своем месте, когда мой казачий фюрер приходит с подобной бредью? Под какое сопровождение должен слушать ее? Излагай, коль уж начал». «Хочу предложить свою идеологическую помощь в переустройстве послевоенной России. Если коротко, то смысл наших переговоров должен заключаться именно в этом». «Кому помощь? Сталину, что ли?» Семенов хохотал так, что лицо его побагровело от напряжения, и казалось, он вот-вот вывалится из кресла. «Вождю мирового пролетариата!» «Позволю себе напомнить, что партия, возглавляемая фюрером, никогда фашистской не называлась, поскольку на самом деле она называется Национал-социалистической рабочей партией Германии. Обратите внимание, социалистической и рабочей. А на чем основывается идеология нашего кровавого Кобы?» «Считаешь, что до сих пор без тебя Сталин не справлялся? Его солдаты побывают в Европе, многим из них придется задержаться там в составе оккупационных войск. В Россию они вернутся уже совершенно иными людьми. Вот я и хочу предложить идеологическую помощь в создании некоего уникального коммуно-фашистского строя для переустройства самой России». «Ты что, Радзаевский, какая помощь? В каком переустройстве? Ты же фашист, мать твою!» «А он коммунист. Анализ методов правления, наличие огромного количества концлагерей, жестокость в подавлении всякого инакомыслия, однопартийность, мощный напор моноидеологии и вся прочая атрибутика убеждают нас, что фашизм и коммунизм – явление одного порядка». «Кого убеждают в соболях-алмазах? Тебя, полковник, или Сталина?» «Пока что только меня, да моих сторонников и последователей». «Именно так оно на самом деле и есть!» После каждого слова ввинчивался атаман в стол указательным пальцем. «Вот тут у меня возражений не последует. Но я потому и хочу вступить в переговоры со Сталиным или с его доверенным лицом, что настала пора на многие вещи смотреть иначе. Не зря же Лев Троцкий говорил, без Сталина не было бы Гитлера, не было бы гестапо». «Неужели так и сказал?» «Дословно. Троцкий о Гитлере и Сталине». «И замечу, он знал, что говорит, в то время как сам Иосиф Виссарионович пока еще не понимает, что победа над гитлеровской Германией – это будет победа не советского строя, а победа всемирного еврейства над европейскими народами. Рано или поздно ему придется вспомнить слова фюрера, который пророчески изрек: если бы еврею с помощью его марксистского символа веры удалось одержать победу над народами мира, его корона стала бы венцом на могиле всего человечества». «И это все, чем ты надеешься расчувствовать кровавого Кобу? Такими вот цитатками из Троцкого и Гитлера?» «И такими тоже. Думаю, Сталин сам расчувствуется, когда народы Советского Союза предъявят ему счет за массовые репрессии 30-х годов, за все те сотни созданных в стране лагерей, за сотни тысяч расстрелов без суда и следствия, особенно за повальное истребление интеллигенции. И вот тогда он неминуемо вспомнит слова фюрера, известные теперь каждому германцу. «Евреи – естественные союзники большевизма», поскольку именно они претендуют на те места, которые освободятся после ликвидации нынешней интеллигенции. После ликвидации, добавлю, ими же марксистами-ленинцами организованной. Вот тогда наш Кобов вынужден будет внимательнее присмотреться к национальному составу всех наркоматов, министерств и прочих ведомств за всю историю советской власти, особенно к составу партийных и карательных органов. Открытие, которое он сделает для себя, заставит его неприятно удивиться. Семенов опять пригубил стакан с водкой. С отвращением на лице, словно ломтики колбасы были начинены отравой, зажевал выпитое и вновь обратил свой взор на полковника. «Но все, что ты, Цицерон, в погонах цитировал здесь, говорил фюрер или этот проститутка Троцкий? А что скажешь сам ты, наш маньчжурский дучи? Какую линию этому кремлевскому Дракуле предложишь ты? По существу я предложу Сталину установить в стране русскую фашистскую монархию, основателем которой тот станет. В конечном итоге, памятуя о недавней оккупации, термин «фашизм» можно заменить каким-либо иным. Главное – идеи. Уверен, что мы нашли бы общий язык со Сталиным, как с личностью, тяготеющей к абсолютному диктату гитлеровского образца. Уже заодно твое, полковник, стремление податься к Сталину, я могу повесить тебя на площади, как продавшегося коммунистам. Как, скажите на милость, человека, стремящегося превратить обер-коммуниста Сталина в убежденного фашиста, можно обвинить в том, что он этому самому Сталину продался? Невозмутимо возразил Радзаевский. «Еще как можно!» — как-то неуверенно парировал атаман. «И потом позволю себе напомнить, что всякое преследование меня связано с определенным риском». «Натравишь на меня своих фашистов?» «Сами понимаете, что мои люди с таким же успехом могут повесить вас, генерал, как продавшегося японцам, или как труса всю войну, отсидевшегося за спинами Квантунской армии». Радзаевский выдержал испепеляющий взгляд вверх главкома и спокойно продолжил. «Поэтому давайте оставим эту риторику. Завоевать скромными силами Россию, которая разгромила всесильную Германию, нам уже не удастся. Мало того, чтобы избежать конфликта с Советами, император Японии лично прикажет выдать нас всех Сталину на расправу, как предателей Родины». «Считаешь, что такое возможно?» — на удивление спокойно, примирительно спросил Семенов. «А что мы значим теперь для самураев? Какую ценность представляем? Да, пока что японское правительство все еще содержит нас. Однако с каждым днем акции наши становятся все мизернее». «Вот так жестоко и без какой-либо надежды на успех. Уверен, что жизнь обойдется с нами еще жестче. Поэтому уже сейчас надо думать, как, где и на какие средства нам предстоит существовать после салюта победы над Рейхом». «Что бы там ни произошло, но идти с тобой к Сталину я не намерен». «А я и не приглашаю вас присоединяться. Мало того, мне безразлично, как вы отнесетесь к моим намерениям». «Тогда к чему весь этот разговор?» Радзаевский поднялся, расправил свой черный по эсэсовскому образцу сшитый френч, подпоясанный широким черным ремнем, поблагодарил за угощение и, уже выходя из кабинета главкома, ответил вопросом на вопрос. «Если бы вы и решились податься к Сталину, то встал бы вопрос, а с чем? Что вы ему можете предложить? У вас есть какие-то идеи, тактические печатные труды, кроме книжицы воспоминаний, известность Европе? Что у вас за спиной?» «Армия у меня за спиной, Радзаевский, армия!» Грохнул кулаком по столу атаман. «Это вы так считаете. Как только японцы прекратят содержать ее, она тотчас же разбежится. Хотя я понимаю вас. Единственное, что теперь осталось у генерал-лейтенанта Семенова, так это несколько тысяч казачков, которых он может сдать в сталинские концлагеря, как стадо баранов на бойню. «Я сдать свою армию, как баранов на бойню?» — ухватился атаман одной рукой за саблю, другой за пистолет. «Но даже это массовое жертвоприношение в Красной Москве вам уже не зачтется!» И, немного поколебавшись, Радзаевский с горечью добавил: «Впрочем, мне тоже». Как только полковник вышел, атаман несколько раз нервно прошелся по комнате, а затем, остановившись по любимой привычке у окна, задумчиво уставился на виднеющуюся вдали вершину хребта. Никакого затаенного зла на полковника Радзаевского он не чувствовал. Чем ближе подходила к концу германо-советская война, тем напряженнее становились отношения у всех между маньчжурскими и японскими властями, между штабами Семеновским и Квантунским, и, конечно же, между его подчиненными, одни из которых слишком тяготели к национал-социализму в лице идеологии Гитлера, другие же, наоборот, помышляли, чтобы как-то помириться с советами. Теперь уже мало кто сомневался в том, что коммунисты подступятся к стенам Берлина. Все прекрасно понимали, что Квантунская армия, расквартированная в Китае и Маньчжурии, не тот союзник, вместе с которым по численности небольшая и слабо вооруженная Семеновская армия способна была противостоять мощной закаленной в боях армии советской. И теперь красные неминуемо ворвутся в Маньчжурию, воспользовавшись при этом поддержкой дружественных им отрядов китайцев. Как всегда в таких случаях, атаман наугад открыл книгу своих мемуаров о себе. Он по опыту знал, что большинство описанных в ней случаев из жизни способны были умиротворить его. 8 или 9 ноября 1914 года мы потянулись к местечку Сахацин. Углубился он в чтение, прохаживаясь с книжкой, словно с Библией. На следующий день я вновь ушел в разведку с разъездом в 15 коней. Задача моя заключалась в том, чтобы войти в соприкосновение с противником в направлении местечка Остатние Гроши и выяснить его силы и намерения. Через сутки задача была выполнена, донесения своевременно посланы, и я решил потихоньку возвращаться к полку в Сахацин. Не зная ничего о выходе бригады из Сахацина, я с разъездом в 10 коней из оставшихся у меня казаков, переночевав в деревне в 15 верстах от Сахацина, возвращался туда. Приближаясь к местечку, мы услышали выстрелы. Я увидел скачущего всадника, который оказался моим конным вестовым. Казак мне доложил, что бригада ушла наступать на цыханов еще вчера, а утром на оставшиеся в Сахацине обозы напали немцы и захватили все, включая знамя и караул у него. Времени терять было нельзя, долг повелевал действовать немедленно. Я с разъездом в 10 коней наметом пошел к местечку и, выскочив на площадь у костела, атаковал спешенную заставу противника. Сняв несколько человек и не давая времени оправиться другим, я бросился на спешенный эскадрон и привел его в полный беспорядок, обратившийся в панику. В голове колонны шли два эскадрона, которые быстро поддались хаосу и ускакали, бросив свои трофеи. Результат моего внезапного появления и атаки, во много раз превосходящего меня силой противника, был блестящий. Действия моего разъезда заставили кавалерийскую бригаду противника, которая имела задачу действия в тыл нашей конницы, наступавшей на цыханов, парализовать ее помощь пехоте, оставить задачу незаконченной и поспешно удалиться, неся потери убитыми и пленными. Обоз всей нашей бригады и наше полковое знамя были отбиты и спасены. Всего было захвачено немцами и отбито мною 150 обозных повозок. Головные эшелоны артиллерийского парта 1-го конного артиллерийского дивизиона и около 400 человек пленных. Кроме того, наша бригада получила возможность закончить свою операцию по овладению городом Цыхановым. За описанное дело я получил орден СВ великомученика и победоносца Георгия 4-й степени, а казаки были награждены георгиевскими крестами. Отчитав этот хорошо знакомый ему текст, словно вечернюю молитву, атаман бережно положил все еще открытую книжку на бюро и, усевшись в глубокое кожаное кресло, на какое-то время то ли впал в забытье, то ли ввел в себя в мемуарную медитацию. В ту великую войну, к фактам которой он сейчас обратился, Семенов совершил не один подвиг, хотя целиком армия тоже в конечном итоге проиграла. Однако на нем, фронтовом казачьем офицере, ни капли вины за то поражение не было. Как, впрочем, и за поражение в войне гражданской. А вот что касается нынешней войны, то оказывается, что главком белой русской армии проиграл ее задолго до того, как хотя бы один его полк столкнулся с войсками противника. Он проиграл эту войну политически и чувствовал себя игроком на скачках, который опять поставил не на ту лошадь.